Социалистические отношения между людьми родят новые потребности. Вот увидишь, Джон, как тут закипит жизнь через несколько лет. Армоль мрачно сидел в Чотагине и смотрел на слабый огонек, горевший под неуклюжим сооружением, от которого отходил черно-синий граненый ствол винчестера. В жестяную кружку медленно тоненькой струйкой капала мутноватая жидкость. Армоль судорожно глотал слюну и невесело думал о том, что каждый раз он наглатывается слюны больше, чем удается выжать из этого несовершенного аппарата. Когда Антон, Тнарат, Джон, Гуват и другие мужчины селения уехали в тундру, Армоль пошел в Ярангу-Орво и взял муки и сахара, сколько ему было надобно. Старик пытался загородить дорогу, но Армоль твердой рукой толкнул его. «Нужно будет, расплачусь пушниной», — сказал Армоль, насыпая муку в припасенный мешочек. «Ты вор!» — крикнул Орво, но Армоль только усмехнулся на это и аккуратно завязал початый мешок. Решение, которое он принял, требовало немедленных действий, но струйка из ствола винчестера удержала Армоля, и дурная веселящая вода, огненной струей разливающаяся по жилам, путала мысли и сбивала движение рук. Другого такого времени не будет. Армоль долго и мучительно ждал, подлаживался под новые порядки и даже пошел учиться русской грамоте. А теперь все. Пусть те, кто хочет, остаются при новой власти и строят счастливую бедность. Армоль не хочет жить в бедности. Он создан для другой жизни, и он это чувствует. Как все хорошо складывалось. Все увидели в нем преемника Орво, завидовали его богатству и уважали его. Он уже строил далеко идущие планы. После смерти Орво Армоль становится главой селения. Он не станет проповедником умеренности и взаимной выручки, как Орво. Весь Энмен будет у него в подчинении. Он перестроит Ярангу, сделает из нее жилище белого человека куда лучше, чем у карпентера в Кенискуне. Купит настоящую моторную шхуну и будет торговать по всему Чукотскому побережью. Он уберет белых торговцев или подчинит их себе. Все люди будут ему повиноваться. И дело к этому шло, пока не появился этот сон, который принес столько вреда Армолю, что другой давно убил бы его. И надо было это сделать в свое время. Довольно нравились старикам его разговоры о том, что все худое идет от белого человека. Армоль же видел, а потом и убедился окончательно. Джон был тайным большевиком. То, что его держали в сумеречном доме, не верили ему, это никакого значения не имеет. Ведь он и сейчас говорит так, словно читает мысли Тегренкелл или же этого Антона. И оба взяли себе женщин Энмена. Пыльмау, которая судьбой была предназначена Армолю, досталась Сону, а Тенарахтена, который честно отработал Нотавье, вдруг пошла к Антону. «Худая жизнь настает. Нужно уходить туда, где ценят отдельного человека, а не кучу бедняков. На другом берегу осталась старая вера в богатого человека. Там живут айваналины. Язык другой, но такая же одежда, те же байдары и вельботы, то же море. Надо уйти. Армоль достаточно накопил, чтобы начать новую жизнь на другом берегу.